Глава 8. Путивль. Служение патриарха в крепостной церкви. Татарские рабы. Возвращаемся. В 10-е воскресенье по Пятидесятнице воевода Никита прислал самых важных из своих приближенных пригласить нашего владыку-патриарха к обедне. Мы отправились вслед за ним к крепости. Множество ратников шли в два ряда впереди нас в полном параде, пока мы не вступили в крепость, после того, как сделали несколько поклонов перед иконами, стоящими наверху. Мы вошли во внутреннюю крепость, где воевода Никита встретил нашего владыку-патриарха и поклонился ему. Мы поднялись в высокую церковь во имя Божественного Преображения. Кругом нее идет галерея. Тут стояли жены вельмож вместе с женой воеводы подле третьей северной двери. То были жены важнейших сановников в роскошных платьях с дорогим собольим мехом, в темно-розовых суконных верхних одеждах, унизанных драгоценным жемчугом, в красивых колпаках, шитых золотом и жемчугом, с опушкой из очень длинного черного меха. При них было множество служанок из татарок, что было видно по их лицам и маленьким глазам. Они пленницы и находятся в положении унизительном. Мы видели их тысячи в этой стране, ибо цена их ничтожна, и они продаются дешево, равно как и мужчины татары. У всякого вельможи бывает их 40-50. Ты увидел бы, читатель, что волосы у них черные и свободно висят, как у московитов, но глаза маленькие и прищуренные. Имена у них христианские, ибо они чисто православные. Их набожность и знание ими вашей веры поистине велики. Имена их суть – имена главнейших святых: Феодосий, Евстафий, Василий, Авраамий, Феодор, Григорий. В таком роде имена мужчин. Имена девицы, женщин, рабынь, суть: Фекла, Феодора, Юстина, Ефимия, Юлиана, Варвара, Марана, Марина, Кира, Евпраксия. Этими и подобными именами, кои суть отличнейшие из христианских имен, называют татар, которые прежде были нечистыми и бесстыдными, но по принятии крещения обратились в избранный народ Божий. Бывало, когда они приходили к нашему владыке-патриарху по поручениям своих господ, воевод и вельмож, мы, обрадовавшись им, заговаривали с ними по-турецки, но они стыдились и улыбались от того, что мы узнавали в них татар, окрестившихся и сделавшихся христианами. Богу известно, что мы говорили и какие речи вели с ними не ради пустого любопытства. Татар часто берут в плен войска московитов, охраняющие границу поблизости от них. Нападая на их страну, внезапно разоряют, жгут и захватывают жителей. В стране московской их продают по самой низкой цене. Их можно купить не за 20 или за 30 золотых, но не более как за 10, ибо цена им так установилась издревле. Приобретая их за ничтожную цену, тотчас крестят их и обращают в христианство. Возвращаемся. Мы вошли в вышеназванную церковь и немедленно совершили в ней водосвятие по известному их обыкновению. Затем наш владыка-патриарх, окропив воеводу с его семейством и всех вельмож, стал служить литургию. На Иктинии мы поминали сначала имя патриарха Никона, потом христолюбивого царя, тишайшего и возлюбленнейшего князя Алексея Михайловича, благочестивейшую царицу Кирию Марию Августейшую и чадо их, благополучного Алексея Алексеевича. После них мы поминали воеводу Никиту, который, однако, не имеет в церкви особого места, как это в обычае у воевод Валахии и Молдавии. В этой стране воеводы стоят среди народа, как придется, ибо в них, как в тех, ни гордости, ни высокомерия, но они исполнены смирения, благоговения, мудрости и скромности. Им были бы пристойны величие и гордость тех, потому что они повинуются своим царям, а те платят харач и повинуются чужим. Возвращаемся. При северной двери этой церкви есть изображение святого Христофора в виде мученика-воина с лицом, как у собаки. По выходе из церкви от литургии воевода простился с нашим владыкою-патриархом, и мы вернулись в свое помещение, причем все ратники шли в два ряда, как раньше. Воевода немедленно прислал царскую трапезу роскошнее, лучше и обильнее первой, с различными напитками в серебряных чашах. Все это принесли многочисленные янычары, стрельцы –